Глава 34. Существа снаружи воспринимают ее как простую смертную. Я не ощущаю ни малейшего интереса. Занятно. Я бы сказал, весьма. Никто не знал, кто такая Кэт, но она определенно участвовала в игре. Слушай, старые кости, это может быть еще запутаннее, чем я предполагал. Возможно. Эта девушка никак не вписывается в мои выкладки. Вдобавок ее сознание окружено непроницаемой оболочкой, которая скрывает воспоминания и все прочее, кроме поверхностных мыслей. Впрочем, на поверхности находится вполне достаточно, чтобы понять, что она не принадлежит ни к Шаирам, ни к Гадаротам. Отличные новости, старина. А то нам без нее хлопот было мало. Дин продолжал ворчать. Дескать, в печи стоит пирог, а тут изволь торчать у двери. Похоже, все мои домочадцы, включая меня самого, потихоньку превращаются в компанию брюзгливых старикашек. Должно быть, сказывается дурное влияние покойника. Фью. Дин, с первого раза не открывай. Пусть постучит еще. Мне нужно время, чтобы вернуть домой птицу. Дин ответил в духе попки дурака. Должен признать, я в глубине души ему посочувствовал. Гаррет, ступай в кабинет. Вот мерзавец. По-прежнему читает мои мысли. Я подчинился. Но ведь смотреть в щель между дверью и стеной мне никто не запрещал. Дин выпрямился, словно проглотил палку. Очевидно, получал распоряжение. Он терпеть не мог, когда покойник забирался к нему в голову. Я отпрыгнул от щели за миг до того, как он распахнул дверь, не дожидаясь повторного стука. И то сказать, какой там стук, когда подгорает пирог. В дом ворвался попка-дурак. Он чуть было не свалил Дина с ног и завопил дурным голосом. «Ах, какая милка! Хватай, придурок, чего вылупился?» «Что это такое?» — пролепетала Кэт. Любопытно, в ночь нашего безумного полета она держалась куда хладнокровней. «Добро пожаловать в дом гнева, дорогуша!» «Домашний любимчик. Воспоминания о бурной молодости хозяина. Не обращайте на него внимания. Он не понимает, что говорит», — успокоил девушку Дин. «Удрал из дома, полетел на поиски мистера Гаррета и вот только что вернулся. Видите ли, мистер Гаррет, мой хозяин, куда-то запропастился. Должно быть, пошел по девкам. С ним это частенько бывает». «Уф, скотина! За душу и не посмотрю на возраст!» «Гаррет, я предупредил человека по прозвищу Пройдоха. Он узнал птицу, но не принял предупреждения всерьез. По всей видимости, решил, что ты его разыгрываешь». «Замечательно. Недаром его прозвали Пройдохой», — прошептал я. «Впрочем, а я послушал бы птичку, которую видел один единственный раз в жизни, да и то в подпитии. Навряд ли». «Послушал бы, если бы у нее были рыжие волосы. Дин, закрой, пожалуйста, дверь». «Я всегда говорил, что у тебя нет чувства юмора». Попка-дурак продолжал выкрикивать всякие гнусности, словно принимая Кэт за торнадо. А может, ему не хватало ума их различить? Судя по доносившимся из коридора звукам, Кэт путалась под ногами у Дина. Быть может, потому что не знала, куда деваться от попугая. В самом деле, не станет же она сворачивать шею любимцу того дома, в который пришла. Но тут мне открылась ужасная истина, словно высокое дерево обрушилось с грохотом за спиной громаднейшего на свете травоядного громового ящера. «Эй, крошка, шевели ножками, иди дальше!» «Херувим, чтоб ему пусто было, херувим!» Попугай испустил душераздирающий вопль и полетел вглубь дома. Дин устремился следом, упражняясь в красноречии. Жужжание отдалилось. Хлопнула дверь передней. «Никого! Зато воняет! Ладно, потопали, малышка!» Я пошарил за столом, отыскал дубинку. Что ж, настало время проверить, насколько крепок череп Херувима. «Спокойнее, Гаррет, спокойнее!» Младенец не замолкал ни на секунду. Под дверь моего кабинета из коридора начал сочиться дымок. Проклятый попугай орал во всю глотку. Дин продолжал изрыгать ругательство. «Прояви терпение», — посоветовал покойник. «Девушка взволнована. Это дает нам шанс». Я нащупал слабое место в оболочке, окружающей ее сознание. «Шикарно», — пробормотал я. «А как насчет этого паршивого херувимчика?» «Херувимчика?» «Ну да, он болтается в коридоре вместе с остальными. Такой карапузик с крылышками, как у стрекозы». 14-й, прекрати!» — взвизгнула Кэт. «Ах, этот!» Мне вдруг стало ясно, что сам покойник не ощущает присутствия херувима. Должно быть, сейчас он смотрит глазами Кэт, поскольку я прячусь в кабинете. Дин к избранным не принадлежит, поэтому херувима, скорее всего, не видит. Интересно, могут простые смертные чуять дым, даже если они не видят курильщика? «Он самый», — отозвался я. «Займись, наконец, делом. И удачи тебе с карапузом, гений ты мой карманный». «Тебе следует изменить свое отношение к окружающим. Брысь из моей головы, весельчак!» «Лихо я его, а?» Он ушел. Но не потому, что пожалел меня. Ему просто понадобилось полностью сосредоточиться, чтобы разобраться с Кэт и ее спутником. Я повернулся к Леоноре. Но мои причитания нисколько ее не заинтересовали, чего и следовало ожидать.